Глава первая. Началось все с того, что Кирилл Казаков, в ту пору еще одиннадцатиклассник, сидел однажды февральским вечером в своей комнате за компом и пытался разобраться с неработающим кодом, который ему задали почистить от багов на курсах по программированию. Тогда это еще был не Протолан, а самый обычный человеческий язык программирования. Кажется, JavaScript. В комнате было темно. За окном мела метель, засыпая снегом узкий двор между двумя высотками в Новой Москве. На кровати в противоположном углу комнаты чуть мерцал в темноте мобильник, на котором младшая сестренка Кирилла Настя смотрела очередную дораму, заткнув уши наушниками. Кириллу тоже изо всех сил хотелось заткнуть уши. За стеной в кухне ссорились родители. Впрочем, «ссорились» — не совсем правильное слово. Кирилл считал, что ссорятся люди сгоряча, а у них все началось уже давно, не меньше года назад, и стало привычным, бесконечным, как октябрьский дождь. На людях родители еще держались, а дома предпочитали разговаривать только о насущном, чтобы не начинать. Но стоило кому-нибудь из них выпить, как он тут же шел к другому и заводил бесконечный разговор о том, как ему испортили жизнь. Можно было бы подумать, что речь идет о потерявших человеческий образ алкоголиках, но это вовсе не так. Отец Кирилла – руководитель в IT-компании. Именно он привил сыну любовь к программированию и часто повторял, что это профессия будущего, причем почти единственная. Мать же преподавала в университете конституционное право. Просто так у них сложилось. Хорошо, что до рукоприкладства не дошло. В постоянных попытках выяснить, кто из них и перед кем больше виноват, родители доставали из шкафа истории из прошлого одна омерзительнее другой, даже не заботясь о том, что их могут услышать дети. Максимум заботы – закрыть дверь в кухню. Это помогало, пока они говорили вполголоса. Когда же переходили на крик, не работало совсем. Кириллу было невыносимо все это слушать, он мог бы включить какую-нибудь музыку, но под музыку ему плохо думалось, а проклятый кот упорно не желал работать, и Кирилл вновь и вновь всматривался слезящимися глазами в экран, пытаясь найти чертов баг, но уже мало что соображал. Он мог бы пойти сейчас в кухню, наорать, потребовать, чтобы они прекратили. Он уже пробовал. Это ни разу не помогало. Оставалось сидеть здесь и чувствовать, как в нем закипает ярость, смешанная с отчаянием. Однажды в таком состоянии он чуть не запустил мобильником в окно. В последнюю секунду остановил руку. В другой раз пульнул стаканом в стену, а потом долго собирал по постели осколки. Кирилл знал, что родители, скорее всего, не разведутся. Что-то держало их вместе. А это значит, что все будет продолжаться снова и снова, и не будет конца кошмару. А самое главное, что Кирилл любил обоих и не хотел их развода. Или хотел. Да какая разница? Иногда он мечтал уехать куда-нибудь, да только куда. Если бы жил в каком-нибудь другом городе, то обязательно поехал бы поступать в Москву. С его-то оценками обязательно поступил бы, но вот беда. Он жил как раз в Москве. А куда из нее уедешь? Разве что за границу, но такое обучение родители бы не потянули, да и какая за граница в 2023 году? Даже смешно. Поступать предстояло в Москве, а это значило еще как минимум пару лет в отчим доме, пока не начнешь параллельно с учебой зарабатывать на съем квартиры. Разноцветные строчки кода смешивались в голове с доносящимися из-за стены обрывками фраз, и Кирилл уже не до конца понимал, где заканчивается ругань и начинается программа. Казалось, функции на экране тоже ругаются между собой. Он пытался сосредоточиться, собраться, понять, откуда же взялась ошибка. Какая именно ошибка? То, что кот не желает работать как положено, или то, что два любимых им человека портят ему и друг другу жизнь? Он чувствовал, как ярость вскипает все сильнее, и в ее вихре исчезают, затягиваясь в воронку, и кот на экране, и ругань за стеной. Остается только бессильная злость, черная и горячая, словно кофе. Он не сразу понял, как в темной комнате появился еще один источник света, помимо экрана ноута и настенного мобильника. А когда оторвал утомленный взгляд от экрана, похолодел. На стене с бежевыми обоями прямо над его кроватью висело нечто похожее на переплетение светящихся нитей. То и дело между нитями вспыхивали цифры, буквы и еще какие-то непонятные символы, смахивающие на китайские иероглифы. Кирилл зажмурил глаза и снова открыл их. Ничего не изменилось. Клубок мерцающих нитей размером с экран ноута или чуть больше был на месте. «Вот так это и начинается», — пронеслось в голове Кирилла. «Здравствуй, Шиза. Говорить родителям или нет?» «Сейчас, пожалуй, и не поверят. Решат, что все выдумал. А если поверят, потащат к врачам?» «Не хочу, не хочу. Какого черта? Почему всякое дерьмо случается именно со мной? А может, оно само пройдет?» Он встал из-за стола и, медленно крадучись, подошел к мерцающему клубку. Тот стал деформироваться. Уже походил на прямоугольник с закругленными углами. Светящиеся нити тянулись из одного угла к другому, избиваясь, словно живые. Похожие на прореху в разорванной рубашке. И сквозь прореху то и дело виднелось что-то темное. А может быть, просто стена комнаты? Кирилл дотронулся до Настиного плеча. Сестренка вздрогнула и выдернула наушники. «Настен, ты тоже это видишь?» «Чего? Ты нормальный? Не пугай меня так!» Она присела на кровати и испуганно уставилась на брата огромными серыми глазами. «Вон там на стене посмотри». «Ничего там нет. Кир, ты это, ложись уже!» «Совсем поехал со своим программированием». «Серьезно, нет? Ты не видишь?» «Мне страшно, Кир. Скажи, что ты шутишь». «Да, я правда шучу». Он протянул руку, чтобы взъерошить ее волосы и без того спутавшиеся от подушки. «Не смешно», — буркнула Настена и, надув губы, снова надела наушники. Кирилл сел на свою кровать, стараясь не смотреть на то, что теперь было почти над головой. Пока он не спросил Настену, у него еще теплилась робкая надежда. Это явление обычного мира. Например, кто-то светит лазером в окно и проецирует эту штуку на стену. Может же такое быть. Но если она не видит, значит, эта хрень у него в голове. Значит, правда, Шиза. Черт, да чего же обидно. Кирилл протянул руку, попытавшись дотронуться до одной из змеящихся ниток. Она стала избиваться быстрее, задрожала, будто хотела уклониться от прикосновения, но Кирилл выбросил руку вперед и схватился за нее. В следующую секунду показалось, что он ухватил оголенный провод. Комната озарилась сперва зеленой вспышкой, затем малиновой, в ушах раздался отчаянный гул самолетного двигателя, а пальцы пронзила острая боль. А потом Кирилл осознал, что комнаты больше нет. Точнее, не было его привычной комнаты, в которой прошло все его детство. С книжным шкафом, половина которого была заставлена Настиными куклами, с письменным столом, где в углу он в первом классе разрисовал обои ручкой, с ноутом и его полуотвалившимся экраном. Кирилл находился в большом, темном и гулком помещении, похожем на подземную парковку, только без машин. Сидел прямо на холодном, покрытом слоем пыли бетонном полу. И единственным, что роднило это место с его комнатой, была все та же конструкция из хаотично клубящихся разноцветных нитей. Только теперь она изменила цвет. В его комнате отливала зеленым, а здесь налилась тревожно-красным. И здесь еще чаще были видны возникающие то здесь, то там, в просветах между нитями, непонятные символы и даже их последовательности, отдаленно похожие на строчки кода на экране оставшегося в комнате компа. «Эй!» — крикнул Кирилл, но ответило ему только гулкое эхо. «Где он? Как это вообще возможно? Даже если это Шиза, разве бывает так, что она переносит тебя мгновенно, черт знает куда?» И тут он понял, что слышит теперь не эхо, оно уже затихло, а нечто другое. Шорох, приближающийся из темноты. Совсем не громкий. Тик-тик-тик. Словно часы, сбившиеся с ритма. Кирилл попятился в темноту. В казавшемся бесконечном гулком помещении неоновая конструкция была единственным и очень слабым источником света. Он не мог видеть, что приближается к нему, и ему не хотелось, чтобы оно его увидело. И он понял, что это разумное желание, когда в тусклом красноватом свете разглядел черную голову гигантского насекомого с огромными острыми жвалами, похожими на искривленные восточные ножи. Прошло несколько чудовищно длинных секунд, и Кирилл, замерший на месте и даже дышавший через раз, увидел монстра целиком. Больше всего существо походило на огромную черную сороконожку длиной 1.2 метра, если не больше. Многочисленные тонкие ноги находились в постоянном движении, издавая тот самый тикающий звук, а голова в это время рыскала из стороны в сторону, постепенно приближаясь к висящей в воздухе конструкции. До Кирилла существу, казалось, не было никакого дела. Его интересовал не он, а рисунок из нитей, висевший в 1.5 метрах над полом. Существо приподнялось, оставшись стоять только на задних рядах черных ножек, и просунуло челюсти между нитями, начав щелкать ими, словно там могла быть какая-то пища. Кирилл изо всех сил надеялся, что, коснувшись нитей, тварь исчезнет, но ничуть не бывало. Он начал медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, отползать в сторону. «Нужно бежать». Но бежать, значит, наверняка спровоцировать эту нечисть. Сможет ли он от нее оторваться? Как быстро она бегает? Разве такое вообще существует? В его голове судорожно носились обрывки фраз из учебников. Биологичка вроде рассказывала, что гигантских насекомых в природе не существует. Почему? Что-то связанное с дыханием. Но вот же оно, вот. Может быть, их нет только на Земле? «А он тогда где?» Но все эти размышления вылетели из головы мгновенно, как только тварь, будто привлеченная шорохом, повернула в его сторону голову, на которой можно было разглядеть не меньше 6 блестящих черных глаз, а затем открыла рот и издала свистящий клекот. Тут Кирилл понял, что больше ждать нельзя. Одним прыжком он вскочил на ноги и понесся, куда глаза глядят, прочь от источника света, а значит, во тьму. Бежать в одних носках по пыльному бетонному полу было неудобно. Он рисковал поскользнуться и расшибить голову. Кроме того, тьма была, хоть глаз выколи, а значит, оставалось только молиться, чтобы не налететь на какое-нибудь препятствие. Перегретая паникой воображение услужливо рисовало перед глазами то торчащий из стены ржавый штырь, то глубокую яму с нагромождением бетонных блоков на дне. Но Кирилл старался об этом не думать. Неритмичный цокот за спиной подсказывал, что существо не отстает и вот-вот настигнет его. Разутый он почти не слышал собственных шагов, а вот шелест множества черных ножек до него доносился отчетливо. Или это только рисовало сошедшее с ума воображение? Проверять не хотелось. Наконец впереди забрезжил тусклый свет. Кирилл, чувствуя, что начинает задыхаться, все же собрал последние силы и помчался еще быстрее. Теперь он хотя бы видел, что между ними и светом нет больших препятствий. Он не знал, что впереди, но там не было такой же сороконожки. Наверное. И вот он выскочил на улицу. Да, пространство походило на Московскую улицу где-нибудь на окраине. Силуэты высоких домов вдали, асфальт под ногами, уличный фонарь, только странно изогнувшийся, словно гигантский монстр пытался завязать его в узел, но бросил это занятие на середине. Фонарь не горел, окна в домах темные. Если это была Москва, то Москва после конца света. В небе горели яркие звезды, таких не увидишь в большом городе. Только они да узкий серп луны давали свет. И только сейчас Кирилл позволил себе оглянуться. Да, но все еще преследовало. Черное тело, блестящее в лунном сиянии, скользило по земле, извиваясь. Монстр и не думал упускать добычу. Кирилл быстро огляделся по сторонам. Впереди начинался заваленный хламом пустырь, где уж точно можно было переломать ноги. Справа его путь пересекала побитая временем асфальтированная дорожка. Он мог бы рвануть по ней, но куда дальше? Кирилл чувствовал, долго так бежать уже не сможет, в итоге просто свалится на радость этой твари. Прямо перед собой в нескольких шагах он заметил торчащую из земли узкую металлическую трубу. Подскочил к ней, рванул на себя. «Только бы поддалась!» Труба, ржавая и холодная, с остатками облупившейся серой краски, вскоре оказалась в руках, и Кирилл взмахнул ею, целясь в голову уже готовой наброситься на него твари. Та, извиваясь, отскочила в сторону, хищно щелкнула челюстями. Когда-то отец запихнул его в секцию фехтования, но Кирилл вскоре бросил. Посчитал этот спорт бессмысленным. Собственно, он не особо любил спорт вообще, но сейчас подзабытые навыки из прошлого неожиданно пригодились. Все дальнейшее словно происходило в замедленной съемке. Взмах. Еще один. Труба тяжелая, долго махать ею не получится. Плевать. Тварь пытается подлезть снизу, поднырнуть под занесенную трубу. «Вот тебе, мразь! На!» Конец трубы врезается в хитиновую броню, но не пробивает ее. Адская сороконожка с шипением отскакивает назад. «Помогите!» Хрипло выкрикивает Кирилл, получив секундную передышку и чувствуя, что долго так отбиваться не сможет. «Кто-нибудь! Помогите!» Тишина. Никого здесь, конечно, нет в этом темном, покинутом жизнью мире. Никого, кроме него и кошмарной твари, которая, изогнувшись, бросается на него снова. Еще удар. Тварь шипит, челюсти скребут по трубе, не в силах ее прокусить. Сотня крохотных ног исполняет омерзительный танец, стараясь подобраться к парню поближе. «Помогите же кто-нибудь!» Новый бросок. Кирилл отступает, отчаянно орудая трубой и стараясь попасть твари в голову, но та хитра, и попасть не так просто. Наконец его спина упирается в бетонную стену. «Все, станция конечная». Воодушевленная многоножка изгибается и бросается снова, и тут Кирилл чувствует, как его глаза застилает ярость. «Какого черта? Это безмозглая тварь! «Да он ее!» Отчаянно заорав, он начинает молотить трубой, не разбирая куда. Хрусткий удар. Минуту спустя он сидел на асфальте, чувствуя боль в перенапрягшихся мышцах и глядя, как перед глазами мельтешат цветные пятна, а из пробитой головы твари вытекает густая желтая жидкость. «Все кончено. Вроде. Если тут нет других... «Что дальше?» «Это ты кричал?» — раздался сбоку негромкий, чуть запыхавшийся голос. Вздрогнув, Кирилл обернулся и увидел перед собой парня в черной куртке и джинсах. Тому, наверное, было лет 25 или около того, ростом чуть повыше Кирилла, темные слегка волнистые волосы, стянутые в хвост за спиной. Из тыльной части его запястья вырывалось светящееся синее лезвие в пол руки длиной. Я кричал, но я уже сам справился. «Молодец!» — парень коротко кивнул, лезвие исчезло. Он наклонился к лежащей на земле твари и осмотрел ее. «Ты откуда здесь взялся?» «Где здесь?» «Правильный вопрос», — парень снова кивнул. «Здесь? Это за пределами капсулы». «Какой еще капсулы?» «А? Все настолько плохо, да?» «Понятно. Ты случайно вывалился?» «И сразу же завалил скалопендру длиной с машину. Неплохо, неплохо. Но пойдем, тебе нельзя здесь оставаться. Ты долго здесь уже?» «Не знаю, полчаса или меньше». «Если меньше часа, все норм. Идем, нечего рассиживаться». Он взял Кирилла за руку и помог подняться. Только в этот момент Кирилл заметил, что одна прядь в хвосте парня совершенно седая. Они пошли назад, и здесь, на свету, Кирилл увидел, что выбежал он из огромной конструкции, похожей на недостроенный торговый центр. Некрашенный бетон, широкие окна без стекол, торчащая отовсюду арматура. Было даже нечто похожее на рекламные вывески, но какие-то скомканные с неразличимыми надписями. Наконец они вошли внутрь и погрузились во тьму. Парень снова выпустил со странным свистящим звуком свое лезвие и стал освещать им путь, как фонариком. «Где именно ты появился, помнишь?» — спросил он. «Там такая штука была, как будто лазером нарисованная, нити цветные переплетаются, иероглифы какие-то...» «Ну, это понятно. Так выглядит внешний разрыв. Через него ты сюда и провалился. Но где именно он здесь? Это здание наверняка огромное. В нем могут быть и другие разрывы. А нам важно найти именно твой». «Почему?» «Потому что с той стороны разрыва твое тело. Важно, чтобы ты попал обратно в него, а не черт знает куда. Понимаешь?» «А это тогда что?» — спросил Кирилл, выставив вперед свои руки и рассматривая их. «Не мое тело?» «Лучше не задумывайся об этом. Лучше вообще поверь, что это все сон. Впрочем, если ты сумел увидеть разрыв и пролезть в него, ты не учил протолан?» «Протолан? Что это такое?» «Язык программирования такой». «Не, я про такое не слышал. Я на питоне кодил, на джаваскрипте тоже немного». «Понятно. Значит, все-таки программированием интересовался». «Ну, не мудрено, если у тебя есть предрасположенность. Знаешь, это, видимо, судьба, что я оказался рядом. Ну, то есть, кто-то из странников тебя наверняка бы нашел, шум от твоего провала в разрыв был знатный. Но все же хорошо, что именно я». «Почему?» «Потому что у меня тут как раз новая работа появилась. Тебя как зовут, кстати?» «Кирилл?» «Полное имя, если можно, и адрес. Хотя бы мыло, я запишу». Он достал из кармана смартфон, и Кирилл чуть не рассмеялся от того, как странно эта обыкновенная вещь смотрелась в здешнем перевернутом мире, особенно на фоне сияющего синего лезвия, которое парень так и не убрал. «Я, кстати, Роман», — сказал он, записав данные Кирилла в заметках и убрав телефон. «Очень приятно. А, вот, кажется, та штука». Впереди в самом деле засияла алая переливающаяся конструкция, и вскоре они уже стояли всего в паре метров от нее. «Плохо дело», — сказал Роман. «Разрыв не маленький. Неудивительно, что ты пролез целиком. Тварь, конечно, теперь мертва, расширять его она больше не будет. Но могут прийти другие. Если б я только умел их зашивать». «Это плохо, что он останется? Что тогда будет?» «Хорошего мало, но, может, как-нибудь и обойдется. В конце концов, если ты примешь приглашение, то сам научишься их зашивать». «Какое еще приглашение?» «Увидишь, какое. А теперь давай уже отправим тебя домой». «Мне взяться за нее снова?» — спросил Кирилл, потянувшись к сияющей нитке рукой. «Не вздумай!» — Роман схватил его со запястья. «Тебе повезло, что разрыв не порезал тебя на куски по пути сюда. Второй раз рисковать не советую». С этими словами он снова достал телефон, что-то в нем поколдовал, вероятно, в прямом смысле, и секунду спустя Кирилла ослепила зеленая вспышка, а когда он снова открыл глаза, то обнаружил себя лежащим в своей комнате на кровати в одежде и в носках, промокших от пота. На соседней кровати спала, отвернувшись к стенке, Настя. В комнате было совершенно темно, никакой светящейся конструкции у него над головой не висело.